Конечно, ничего хорошего я с собой не привез, но на подобный прием не рассчитывал. Услышав, в чем дело, Николай Кульбарсов сказал лишь, что денег не даст. Никаких накоплений у него отродясь не было. Ничего, кроме маленькой пенсии. Брать отца Феогноста к себе он тоже не станет. Самому за 90. Во двор спуститься для него и то проблема. Брата уже давно пора сдать в дом для престарелых и не мучиться попусту. Подведя здесь черту, младший Кульбарсов решил вдруг то ли оправдаться, то ли пояснить. «Брат свою жизнь прожил», — сказал он, — «прожил, как сумел. Если быть точным, от него скорее был вред, чем польза. А сейчас он больше не человек, а бессловесная скотина. Весь прибыток, что под себя ходит». В ответ я заверил Кульбарсова, что ни денег, ни помощи от него никому не нужно. Все это есть. Поднялся. И тут он опять заговорил. А ведь однажды Федор подобный номер уже выкидывал. ГПУшников он тогда вокруг пальца ловко обвел. Вы, наверное, не знаете, что в 26-м году Федор был в церкви самым молодым епископом. Головы в то время летели одна за другой. Викарии до своих епархий доезжать не успевали, брали их прямо в дороге. И на Соловки или к Стенке, так что Федор кафедры дождался быстро, ему и 30 не было. «Ну вот», — продолжал младший Кульбарсов, — «отправился он, значит, в свою Нижегородскую епархию, воссел там, начал управлять, а меньше чем через год верные люди дали ему знать, что он в разработке. Пора молиться да сухари сушить. Ткнулся он туда-сюда, к старцам Дивеевским съездил, но дельного никто присоветовать не смог. Ясно было, что высовываться нельзя, время не то. А ежели не стерпел, высунулся, иди, куда ГПУ зовет, и дальше прямиком в мученики. Но Федор, — продолжал Кульбарсов, — был непрост, да и жить он тоже хотел. Прикинул он все, взвесил и поехал в Москву на консультацию к профессору Ганнушкину. Потом вернулся в Нижний Новгород, и вот однажды после проповеди заходит к нему в комнату человек, у которого он квартиру нанимал. Фамилия его Судобов, и видит: викарий наш натуральным образом сошел с ума. Несет сплошной бред и никого не узнает. ГПУ, надо отдать ему должное, верить в это никак не хотела. Уж больно вовремя лишился Федор разума, даже ордер был выписан. Гоняли они его с одной экспертизы на другую, но врачи подтверждали, что да, правда, сошел человек с ума и ничего не попишешь. Наконец чекистам надоело, и они отступились. «Ну а сейчас он кого испугался?» — спросил я Кульбарсова. «Как кого? Бога, кого же еще?» «Бога ему есть чего бояться, он за многое в ответе, да и умирать кому же хочется». Я молчал, и Кульбарсов решил уточнить. «Вот вы говорите, что он все гугукает да слюни пускает». «Так он это не для вас делает, а Господу объясняет. Смотри, я ведь еще дитя малое, неразумное, разговаривать толком и то не могу. Рано тебе меня забирать». Услышит его Господь, посмотрит, вправду младенец, и проверять не станет. Ну а если приберет, опять же подумает: раз младенец, значит, никакого греха на нем нет. Глядишь, Федор уже среди ангелов в раю порхает. «Ну что ж», — сказал я, откланиваясь, — «Бог ему в помощь». Надо признаться, разговор с младшим Кульбарсовым произвел на меня сильное впечатление. Что отец Феогност в 20-е годы был епископом, мне и в голову не приходило. Тетка, правда, намекала, что человек, которому она служит, святой, и что когда-нибудь, когда у нас будет нормальная страна и церкви дадут свободу, его канонизируют. Но тетка была человеком добрым, восторженным, и всерьез к ее словам мало кто относился. Впрочем, я сам приводил к отцу Феогносту двух женщин, и обеим он помог. Одной была чагинская вдова, другой – жена Маршанского. Чагин после войны отсидел 3 или 4 года. Сидел он легко. Весь срок провел при канцелярии и говорил отцу, что куда труднее ему было на воле, когда уже освободился. Никуда не берут, денег нет, ходишь, как зачумленный, и все ждешь, что возьмут снова. Потом, наверное, это в нем перебродило. И лагерь, и то, что было после лагеря. И из него прямо на глазах и сделался вдруг очень сильный поэт. Издать, естественно, было ничего невозможно. И лишь в наше время отец до его книг не дожил. Чагина разом признали, стали печатать и печатать. Ему оставалось жить мало, но 2 года ему день за днем наливали, что называется, полной чашей. У отца подобного, конечно, и в помине не было. Чагин выделялся и внешне. Он был большим, и то ли от старости, а может, из детства. Я с ним познакомился, когда ему было за 50, и точно не знаю. Сильно кривобок, но редкое дело. Скошенная, выгнутая, будто горб спина его красила. Про него прямо напрашивается сказать, что он был мощным, корявым, кряжестым. Все это есть и в его поздних стихах. Жена Чагина Ляля признавала и уважала в нем силу, но в обыкновенной жизни он был зависим от нее, как ребенок. В эти 2 года своей славы без жены он не соглашался никуда ехать, вообще никуда без нее не выходил. Даже в магазин за книгами, который покупал и читал в неимоверном количестве. На моей памяти раньше книги он всегда покупал один, не хотел, чтобы ему мешали, стояли рядом, торопили. Он любил еще в магазине, еще до самой покупки, не потому что колебался, нет уже, выбрав, прочитать несколько страниц, просто подержать книгу в руках. Так вот, даже в книжные магазины он ходил теперь лишь с Лялей. Ляля до сих пор была хороша собой, мила, доверчива. Иногда она казалась ребенком, и когда он за нее держался, когда ни на шаг не отпускал от себя, ничуть и ни от кого это не скрывая, наоборот, явно гордясь, они оба были как дети со старой-старой фотографии. Из ее рук он брал лекарства и порошки. Она же по 3 раза на дню делала ему уколы, и не знаю, что там еще, например, ставила клизму. Чагин любил сало, любил жирные наваристые щи, в общем, то, что давно и категорически было ему запрещено. Но он объяснял, что иначе работать не может, и она безропотно подчинялась, а потом приходила к нам и его оправдывала. Повторюсь, Анечка, Ляля и сейчас весьма привлекательна, но люди, знавшие их по Полтаве, говорили, что раньше это было вообще нечто ангельское. После его смерти она как-то рассказала историю их романа. Войну еще девочкой Ляля прожила в эвакуации в маленьком сибирском городке под Иркутском. Потом вернулась в Полтаву, и здесь у нее начался первый и очень бурный роман с неким Сашей. Саша тоже писал стихи, был учеником и почитателем Чагина. Саша их и познакомил. А дальше Чагин, во что поверить, глядя на него, было нелегко, повел грамотную осаду. Ляля и Саша жили в коммуналке в маленькой 8-метровой комнатке. И вот каждый вечер, едва они возвращались домой с работы, тут же и он звонил к ним в дверь. Бывало, что Чагин уже ждал их у подъезда на лавочке. За чаем они сидели, разговаривали, читали стихи. Читал обычно сначала Саша, потом Чагин, дальше снова пили чай, снова читали. Так продолжалось до глубокой ночи, когда они волей-неволей предлагали Чагину остаться и в полуметре от своей кровати стелили для него раскладушку. В войну город был наполовину разрушен, в развалинах ютились беспризорники, воры, были и вышедшие из лесов бандеровцы. В общем, по ночам было небезопасно, это все знали. Саша был мягок своего учителя, он считал человеком одиноким, и никогда бы не осмелился намекнуть Чагину, что хоть изредка тот мог бы ночевать у себя дома. Тем более ни разу, как они оба не мучились, он не осмелился взять Лялю, пока Чагин был рядом. Наверное, она сама должна была с Чагиным поговорить, ведь комната была ее. Но Ляле вдруг сделалось интересно, чем кончится дело. Борьба, или, если хочешь, выдавливание, продолжалось ровно 2 месяца. А потом Саша, не сказав ей ни слова, бежал. Завербовался на сахалинскую стройку и уехал. Ляля же досталась Чагину. И вот с тех пор, все 30 лет их брака, он писал ей стихи. Он ей одной, написал огромный цикл, целую книгу, больше, чем из 200 сонетов. Но и помимо сонетов осталась масса стихов, обращенных к ней и о ней. Тут нет ничего удивительного. Любой, кто был тогда с Чагиным знаком, понимал, что он просто не может представить себе мир, в котором нет Ляли. Можно ручаться, что в эти 30 лет он ни одной минуты не видел никого, кроме нее, и ни о ком ни разу не подумал. За 5 дней до смерти умирал он очень тяжело, потому каким он был человеком, мне кажется, незаслуженно тяжело. Он упал в ванной, сильно расшибся, она его вытащила, и потом почти неделю пыталась достать с того света. Было ясно, что шансов нет, что в нем все разрушено, и легкие, сердце, и печень. А теперь после инсульта вдобавок и голова, но она не сдавалась и никому не позволяла сдаться. А когда он наконец отмучился, умер он ночью, как в жизни, держась за ее руку, и так она просидела с ним до утра, Ляля сразу сдала, в 1 год расползлась и постарела. Дальше единственное, что ее поддерживало, необходимость заниматься его делами. За неполные 3 года она издала 6 чагинских книг. Кроме стихов, том очень любопытной прозы, в основном эссеистики, и 2 первых тома его дневников, тоже на редкость интересных. Он с перерывом на лагерь вел их день за днем с 15 лет. Помимо книг, ей с помощью города удалось открыть небольшой его музей, переименовать в память о Чагине улицу, поставить на могиле памятник и еще многое-многое. В общем, она по-прежнему ходила за ним, хранила его и берегла. Ей казалось, что и сейчас, после смерти, он также от нее зависим, и это Лялю утешало. Долго, непростительно долго она не замечала, что он начал вдруг крепнуть. Она делала все, чтобы его не забыли, чтобы стихи, как и раньше, издавались и читались, пока однажды не увидела, что в ее поддержке он не очень-то и нуждается. То есть, конечно, она ему нужна, суть в другом, просто теперь он сам вошел в силу. Ляля поняла это чуть ли не последнее, и тут же обнаружила, что она у него не одна. Вряд ли у Чагина были от Ляли тайны. Конечно, она знала, что он уже был 2 раза женат. Знала едва ли не всех женщин, которые у Чагина были до нее. Но прежде она их вспоминала редко, потому что ее отношениям с ним они никак не мешали. Иногда по его просьбе она им даже помогала, и не только деньгами. Одну из его старых подруг, женщину совершенно одинокую, 3 года назад она же и схоронила. Ляля никогда его не ревновала, потому что знала, они были раньше, они лишь вестницы, преддверия, а настоящая единственная его любовь – она, Ляля. И они не спорили, при его жизни не раз ей говорили, что если Чагин кого и любил, то одну ее. И вот теперь они начали его отнимать. Они стали писать воспоминания и мемуары, стали рассказывать о Чагине бесконечные истории, и нигде в них ее не было, не было напрочь. Они жульнические, все скопом отказались от своего статуса предвестниц и писали о нем, словно Ляли нет и никогда не будет, будто она в его жизни никому не нужна. Не при ней он сделался настоящим поэтом, не она научила его любви, объяснила, что такое женщина. То есть необходимости в Ляли для Чагина не было, он бы и без нее стал тем, кем стал. Они, причем опять дружно, вместе принялись даже доказывать, что свои лучшие стихи, знаменитые любовные сонеты, он написал отнюдь не Ляли, пусть ее имя и обозначено в посвящении. Они находили в чагинских сонетах намеки, разные детали, подробности и говорили: «Это я. Это он писал о том, как любил меня, как меня целовал. Это я, а никакая не Ляля». И не надо смотреть на посвящение. Над стихами Лялины инициалы, потому что он был стар и болен, потому что был слаб и от нее зависим. Он бы просто не выжил, если бы она не давала ему лекарства, не делала уколы, если бы перестала кормить его и ставить клизмы. То есть он был вынужден или считал себя вынужденным, коли с ней живет, посвящать ей стихи. Но теперь, когда он умер, когда все это, еда, лекарства, прочее, ему больше не нужно, нас ведь интересует, как было на самом деле, о ком и кому он и вправду писал свои сонеты. Так вот, они точно не Ляли и не Аляли. Спору нет, что Ляли была хорошая сиделка, аккуратная, надежная, заботливая. Она, безусловно, облегчила Чагину последние годы жизни. Быть благодарным ей и справедливо и честно. И все же сиделка одно, а муза поэта другое. Ляля может это не понимать, у нее даже есть право это не понимать. В конце концов, она сделалась чагинской женой, чуть ли не девочкой. Она была хорошенькая и глупенькая. Она всю себя ему отдала, ничего, кроме Чагина, в ее жизни никогда не было. Теперь ей кажется, что так же должно было быть и у него. Но его жизнь и ее не равны, иначе он бы не был поэтом. В его жизни много еще чего было. И раз нас интересует поэт, раз нас интересует сам Чагин и его стихи, то как поэту она, Ляля, ему ничего не дала. Как поэт он начался и сложился задолго до нее. Они были старше ее, много старше, но оказалось, что у них больше сил. Выхаживая его, она безмерно устала, а они за эти годы оправились, окрепли и к борьбе готовы были куда лучше. В итоге они неправдоподобно быстро убедили всех в своей правоте. Ляля почти не сопротивлялась. И вот она, стыдясь с ними спорить, фактически отошла в сторону. Они брали одну позицию за другой, пока их общие знакомые, которые прекрасно знали, что она была и его музой, и наперстницей, и ангелом-хранителем, и еще Бог ведает чем, тоже не стали говорить, что да, конечно, в его жизни было немало женщин, и от каждой он что-то взял, что же до настоящего поэта, то, наверное, он был им всегда и до Ляли, и при Ляли. Отступничество чагинских друзей Лялю добило. Долго оставаться в Полтаве ей сделалось невыносимо, и она каждый месяц, бывало и чаще, стала приезжать в Москву. Приедет, сядет, начнет рассказывать, кто что про них с Алешей в Полтаве говорит, тут же собьется и примется рыдать. Странно. Но никого из тех, кто на нее нападал, она не винила. Считала, что если в случившемся и есть неправый, то Чагин. Она объясняла нам, что Алеша, любил он ее, должен был, обязан был это предвидеть. Мама спрашивала, что же конкретно Чагин мог сделать. В ответ Ляля плакала, буквально захлебывалась слезами и все пыталась нам растолковать, что, например, он мог оставить четкие, не допускающие разночтений комментарии к каждому сонету, написать ясное завещание, после которого не было бы места для споров, и еще много чего другого, о чем она даже не собирается думать. Но Алеша ни о чем подобном и знать не хотел. В итоге платит она. «Если бы он ее любил, — доказывала Ляля маме, — он обязательно нашел бы выход. А так он просто-напросто ее предал». Эта мешанина обвинений и слез могла продолжаться часами, и остановить Лялю, убедить ее, что она несет чушь, не было никакой возможности. Тем не менее, в Москве она чуть-чуть отходила, в Полтаве же на глазах опускалась. Теперь, когда Алеши не стало, в их квартире вместе с ней поселилась ее двоюродная сестра, женщина темная и депрессивная. На пару они взяли за правило выпивать почти каждый вечер. При Алёше она спиртного в рот не брала. От природы в Ляле было много хорошей, спокойной разумности. Без нее они вряд ли бы долго и счастливо с Чагиным прожили. Но сейчас разумность ее буквально топила. Ляля отлично понимала, что для Алешиных стихов весь этот скандал, вся эта бесконечная бабская свара лишь на пользу. Первое, что любому приходило в голову, с подобным пылом можно сражаться только за стоящее. В итоге тиражи, которыми расходились его стихи, по нынешним временам были просто сумасшедшими. То есть Ляля ясно видела, что те, кто хотел отнять у нее Алешу, в деле, которое она считала для себя главным, Алешины стихи должны знать и читать как можно больше людей, в сущности, ее союзники. Это ее убивало. Здесь было что-то нечестное и очень для него выгодное, и она чаще и чаще думала, что, может быть, он специально так все подстроил. Ляле было плохо. С каждым днем становилось хуже, а помочь ей мы не умели. Тут мне пришло в голову отвезти ее к отцу-феогносту. Правда, предложить Ляле пойти к нему мы решились не сразу. Хотя Ляля и была крещенная, она в подобных вещах находилась под полным влиянием Алеши, а он веровал в Бога совсем по-своему. Молился он каждый день и помногу, но церковь не признавал напрочь. Тем не менее, в очередной Лялин приезд мама, заручившись санкцией тетки, рискнула, и Ляля согласилась. С отцом-феогностом было договорено насчет дня, часа, и тетка не без торжества к ее святому, мы тогда еще относились с иронией, повезла к нему болящую. Единственное, чего она опасалась, что Ляля, рассказывая, по обыкновению начнет рыдать, путаться, и аудиенция затянется. Отец-феогност чувствовал себя неважно, был очень слаб, и если и соглашался ее принять, злоупотреблять его добротой не следовало. Данную мысль тетка, пока они ехали, постаралась донести до Ляли, но насколько преуспела, не знала. Однако Ляля повела себя умницей и уже через полчаса вышла из комнаты отца-феогноста. Когда они с теткой вернулись домой, я бы не сказал, что Ляля гляделась какой-то просветленной, но что разговором она довольна, было видно. За чаем Ляля в подробностях пересказала весь визит. По ее словам, отец-феогност слушал ее, не перебивая и не останавливая. И он так ласково это делал, что, во-первых, она не плакала, а во-вторых, рассказывала ясно, четко, он ее даже похвалил. Теперь, что касается сути. Во-первых, он обещал, что будет за нее молиться, и она уверена, что он и вправду принял ее историю близко к сердцу. Кроме того, отец-феогност объяснил ей, что в нашем мире зло с необыкновенной легкостью умудряется прорастать сквозь добро, и мы здесь часто бессильны. У них с Алешей, судя по всему, были исключительные отношения. Но вот он умер, и она, плача, в своих слезах винит мужа. Однако он, отец-феогност, знает твердо, Алеша с их первой встречи любил и любит только ее. Сейчас он о ней одной думает и очень печалится, видя, как она страдает. Ляле обязательно надо взять себя в руки. Если она это сумеет, он, отец Феогност, обещает, что скоро никто больше не будет отнимать у нее ни Алеши, ни его стихов. Можно сказать точно, чтобы помочь ей, хватит 3-4 лет. Сегодня, когда вышли 2 первых тома Алешиных дневников, в которых ее Ляли, естественно, нет, и пока не опубликованы следующие, читатели верят ее соперницам. Ляле обязательно надо поторопиться с остальными томами. Будут они изданы, и все сразу встанет на свои места. Кстати, дневники Алеши последних 2 десятков лет, насколько он, отец Феогност, понимает, и есть те подробные, не вызывающие сомнений комментарии каждому стихотворению, которых она от Алеши требует. Вот, Аня, и все. Добавлю лишь, что через 3 года, едва Ляле удалось закончить публикацию чагинских дневников, кампания, что велась против нее, сама собой улеглась и правда восторжествовала.